Алло, Валентина Петровна, здрасте. Чего тебе? Валентина, здрасте, я по вам так соскучилась. Да что? Я вас давно не слышала. Нахуя ты мне нужна? Это ваше здоровье. Твое какое дело? Валентина Петровна, а я вас той ночью не побеспокоила, когда к вам приходила? Побеспокоила. А что делали тогда? Ничего. Ну, в дверь, кто стучался к вам? Я или моя подружка? Мои... Что? Кто стучал, тот по роже получит. Ну, вы лицо видели? Глазок. Алло. Чего? Лицо, я говорю, глазок видели, кто приходил? Не видела! А голос какой был? Тебе-то что? Валентина, мне все нужно знать, кто к вам ходит, когда приходит, во сколько уходит. Ах ты, ёб твою мать, тебе-то какое дело? Валентина, я ваша главная. Кто, блядь? Я ваша хозяйка по квартире. Да что ты, ёбаный в рот, Да. хозяйка хуева. Да. Я ебать хотел такую хозяйку. Вы квартплату будете делать? Чего, блядь? Квартплату повышаем у вас. Чего? Зарплату повышаю я на 1000 рублей. Да что ты? Да. А кто ты есть такая? Соседка ваша, точнее, главная по дому. Да. Да. Когда соседки повышали квартплаты. Так я хозяйка ваша и живу в вашем доме, как главная по дому. И главное, никакого отношения к жировкам не имеют. А при чем же тут жировки? Я говорю про квартплату, вы же квартиру здесь снимаете. Чего, блядь? Вы же квартиру снимаете. Иди ты нахуй, я снимаю. Я 38 лет в ней живу, паскуда, проститутка в рот ебать. Пошли нахуй, сука! Валентина, вы меня не поняли. Алло, Валь. Алло, Валентина. Да. Вы взнос будете делать первый? Иди нахуй, я тебе такой, блядь, кислотой захуячу в глаза, такие взносы покажу. Как раз участковый сейчас подойдет к вам. Будем обсуждать. Хорошо. Переселение. Да хуй я им открою. А переселение, мы вас выселяем. Ты афериста мне вместо участкового подкинуть хочешь? Нет. Ебать, я вас хотела. Меня, блядь, не наебешь, сука. Валентина. Алло. Да, сука. Вы все, вы, участковый вас выселяет. Вы очень часто хулиганите. Да что? Да. А выселяет не участковый, а суд. Только нет. Суд. Нет, участковый по дому решает. Нет, только суд. Заявление. Ты, а вот, а вот. Сука, малограмотная, законов не знаешь. Так заявление будет писать. Сука, малограмотная. А заявление будет в суд писать. Да что? Да. Вот и пиши, пиши, блядь. Чем больше напишешь, тем мне легче будет. Да? Да, хуйна. А почему так решила? Иди нахуй, аферистка ёбаная в рот. Я как раз дочку заселить хочу в вашу квартиру. Да аферистка с 218-й, аферистка и проститутка с вокзала. Да? Да, хуйна. А почему хуйня? Алло. Посасывай, блядь. Раз ты проститутка, посасывай хуй вместо квартиры. Валентина Петровна, я уже 10 хуев сосала, только мне это не помогает. Не помогает? 11-й соси. А 11-й где взять? На большой дороге. На большой дороге хуи не валяются. Около вокзала валяются. Нет, таких, как ты, ищут. Кого ищут? Таких, как ты, проституток. Каких проституток? Обыкновенных. А где проститутка? Ты проститутка. Кто? Ты вокзальная проститутка. У тебя даже прописки-то нет в Москве. Почему нет прописки? Потому что у тебя даже паспорта нет. А кто тебе сказал, что у меня паспорта нет? Я тебя, сука, в угол загоню. Ты меня будешь помнить. Валентина,